«Пошлю к тебе миссис Биссет с какой-нибудь едой», — сказал он, уже выходя за дверь. Фиби проводила его взглядом и уставилась на захлопнувшуюся дверь. «Значит, еще целая неделя ожидания». Она натянула одеяло на подбородок и вытянулась в постели. «Отчего так болит живот? Раньше такого не было. Во всяком случае, болело не так сильно. Неужели из-за той мази, что Мек дала ей по ее просьбе, чтобы предотвратить беременность?» Фиби упорно употребляла ее перед приходом Кейта, а затем, когда он засыпал, вставала и шла в туалетную комнату, чтобы смыть все следы. В этом месяце, как она убедилась, снадобье, полученное от Мэг, помогло. А Кейта, как он отнесся к тому, в чем она ему только что так откровенно призналась? Об этом невозможно было судить по его лицу, оно почти всегда оставалось бесстрастным. В темно-карих его глазах ничего нельзя было прочитать. Фиби никогда не видела его разгневанным, зато нередко тон его становился неприятно насмешливым. Снова отворилась дверь, и в спальню вошла Оливия с подносом в руках. «Отец уже уехал», — сообщила она. «Он сказал, что ты нездорова. Я заметила твое отсутствие за завтраком, но подумала, что ты пошла в деревню. Вот поешь». Она поставила поднос на столик у постели. «Я не голодна», — отозвалась Фиби. «Но все равно спасибо». «Что с тобой? Месячные?» Девушки, которые еще недавно спали в одной комнате, не могли, да и не хотели иметь секреты такого рода. Однако всего Фиби не рассказывала даже Оливии. Например, про мазь, полученную от Мек. «Так худо мне еще не было», — пожаловалась она. «Сегодня я для тебя плохая компания». Оливия не без некоторого удивления смотрела на подругу. Не бледное лицо и печальный вид Фиби вызывали удивление. Ее состояние было вполне понятно. Странным казалось то, что в комнате не ощущалось ее присутствия, словно Фиби здесь не живет, а так случайно зашла и осталась ненадолго. Здесь полностью царил дух Кейто, и Оливия тотчас высказала свое впечатление. «Знаешь, когда тут жила твоя сестра, казалось, что комната принадлежит целиком ей, а отец здесь всего лишь случайный гость, а сейчас все наоборот». Она подняла салфетку, закрывавшую поднос, протянула Фиби миску с кашей. «Ты права», — согласилась Фиби. «Очень верное наблюдение», — она помолчала. «Видно, дело в том, что я не ощущаю себя женой». «Это мой отец виноват, да?» — смущенно спросила Оливия. «Он очень занят и мало бывает дома. Но, может быть, это и к лучшему. Почти никто не вмешивается в твою жизнь. Ты ведь сама этого хотела». «В общем, да», — поспешно согласилась Фиби. «Видимо, я просто еще не привыкла». Она хлебнула из кружки горячего молока с вином и улыбнулась. «Ох, сразу лучше». Оливия, обрадовавшись, уселась в ногах, и подруги принялись, как обычно, болтать о том о сём. И конца бы этому не было, если бы со двора не послышались собачий лай и шорох каретных колес по гравию. Подойдя к окну, Оливия радостно воскликнула. «Это Порция!» «Правда?» Фиби откинула одеяло, выскочила из постели. Все ее боли моментально исчезли. «Ой, там Джуна!» — снова воскликнула Оливия. «Как он машет хвостом! Одевайся, накинь плащ, потом оденешься как следует».